Александр Прозоров, Андрей Пасняков. «Ведьма войны». Глава 1. Троицкий острог. Осень 1584 года, полуостров Ямал. Волны холодного бескрайнего моря мерно накатывались на пологий берег острова, с шипением проваливались меж мелкой галькой длинного пляжа. Терпеливо, настойчиво, одна за другой, оставляя после себя пузырьки желтоватой пены. Иногда терпение бездонных вод вдруг прерывалось, и вместо скромных водяных взгорков на берег обрушивалась череда высоких валов. Иногда морю становилась лень, и волны проседали, превращаясь лишь в слабую зыбь. Но снова поднимался ветер, и снова вырастали гребни, накатывались на гальку и, злобно шипя, растворялись в ней. Размеренный шум, размеренное движение — размеренное и однообразное бытие. Однако было в нем нечто странное, неправильное, что заставило юную чародейку Митаю Кине остановиться в своем пути к названному мужу, казачьему сотнику Матвею Серге, и оглядеться внимательнее. Пустой берег, мерные звуки, холод и прибой. Нет, какой-то из звуков в этой песне был явно лишним. Митаюки приподняла ладони, чуть склонила голову, прислушиваясь, однако чужого колдовства не ощутила. Подумав, она прошептала простенький заговор против отвода глаз. Это ведь не чары даже, а так, баловство девичье. И сразу заметила сидящую в тени прибрежного взгорка старуху, одетую в лохматую кухлянку из шкуры тавлынга. Седые волосы трепались, как облепивший камень сухой мох. Руки были тонкими и сплошь покрыты коричневыми пятнами. Тонкая кожа туго обтягивала скулы и челюсть. Поджав под себя ноги, склонив голову и опустив ладони на растопыренные колени, древняя служительница смерти негромко напевала, словно подражая шуму волн. Девушка сделала пару шагов в ее сторону, и шаманка громко хмыкнула. «Ты все же заметила меня, юное дитя? Это радует». «Я полагала, ты вовсе забыла заветы школы девичества и ныне видишь только то, что желаешь видеть». «Что ты делаешь здесь, мудрая Нина Пухуца?» Остановилась Митаюки в почтительном отдалении. «Разве ты не видишь, дитя? Мы поем». «Вы?» Девушка настороженно осмотрела пустынный берег, но никого окрест больше не заметила. «Мы?» — согласно кивнула старшая шаманка. «Я пою вместе с ветром, морем и небом, вместе с островом и облаками, вместе с камнями и мхом. Иди сюда, дитя, раз уж я избрала тебя в своей ученице, ты споешь вместе с нами». Спорить со злобной ведьмой Митаюки Нэ не посмела. Быстро приблизилась и села на камни рядом с ней, по примеру старухи, поджав под себя ноги. Нина Пухуца закрыла глаза и снова тихонько завыла. Девушке просто скулить показалось глупо, и она спросила, «Что мне делать?» «Стать частью этого мира, дитя», — ответила старшая шаманка. «Частью ветра, частью моря, частью света и земли. Звучать, как они, ощущать то же, что они, и поступать так же, как они. Вас не учили этому в доме девичества? Вести мы тамошние воспитательницы не умели сами. Чтобы управлять миром, мало помнить заклинания и зелья. Надобно понимать, что и как происходит, что откуда тянется и на что влияет. Знать, что волна не приходит ниоткуда, ее рождает камень или ветер. Что ветер не приходит ниоткуда, его рождают солнце и воды или снега. Что снега не приходят ниоткуда, что рождаются они круговоротом жизни, убиваются дождем и оберегаются облаками. Что дождь не приходит ниоткуда, он выжимается из облаков. Стань частью мира, ощути его как саму себя, свои волосы, свои руки, свой голос. Научись чувствовать мир как саму себя, и тогда мир тоже ощутит тебя своей частью. И твой голос сможет звучать морем, рождая волны, ветром рождая ураганы, облаком рождая дожди. Разве ради погоды мы не должны возносить молитвы всесильному северному богу Нгерму? Удивилась Митаюки Нэ. «Который может услышать твою просьбу, а может и нет?» В голосе служительницы смерти прозвучало легкое презрение. «Ты полагаешь, дитя, я добилась бы своего могущества, кланяясь то одному, то другому духу? Надеясь на чужую милость, а не свое умение? Если хочешь занять мое место, юная Митаюкине, никогда не ищи себе покровителей. Живи так, чтобы покровительство искали у тебя». «Да уж, от колдунов Дан Хаяра пользы оказалось немного», — посетовала девушка. «Убежать обратно сюда я могла бы и без их стараний». «Это будет тебе полезным уроком, дитя», — усмехнулась Нина Пухуца. «Ты слишком полагалась на силу, хотя должна была опираться на мудрость. Ты обратилась к мужчинам за помощью вместо того, чтобы повелевать ими. Разве я не сказывала тебе, что на силу полагаются только самодовольные самцы и тупые ящеры? С чего ты вдруг решила, что тупые болваны великого Сидея способны добиться хоть каких-то побед? Ты считаешь чародеев совета сильнейших колдунов глупцами, уважаемая Нина Пухуца?» Усомнилась Митаюкине. «А ты в этом сомневаешься?» — хмыкнула старая шаманка. «Тебе мало одного урока? Они тупые, ты с легкостью могла взять их под свою руку, заставив служить рабами, как начинающие колдуны заставляют менквов выполнять все тяжелые работы. Забудь о силе, ученица. Ты женщина, и твое могущество в уме, а не в кулаках, дубинках или чарах. Пользуйся чужой силой и чужой слабостью во имя своего возвышения, а не борись с могуществом тех, кто все едино крепче. Смотри на любого врага, как на подпорку, которую нужно всего лишь пристроить к своему дому, дабы сделать его прочнее. Думай не над тем, как сломать или одолеть, а над тем, как использовать. А если твой враг не пожелает тебе помогать, как его убедить, мудрая Нина Пухуца? Не нужно убеждать, глупая ученица. Ты меня разочаровываешь, — укоризненно покачала головой старая шаманка. Не нужно просить или уговаривать. Нужно использовать. Когда сильному человеку нужно откатить камень, он хватает валун и толкает. Умный берет слегу, подсовывает и отталкивает легким нажатием. Когда сильному мужчине нужно отнести бревно к дому, он кладет ствол на плечо и тащит. Умный же сбрасывает в ближайший ручей с попутным течением. Когда сильному нужно переплыть море, он, что есть мочи, гребет веслами, а умный поднимает парус. «Скажи, дитя, кто в этом мире сможет противостоять могучим ветрам, кто способен одолеть их, победить, опрокинуть? Однако же, как бы ни силен он был, имея руль и парус, ты с легкостью домчишь на лодке туда, куда нужно тебе, а не туда, куда пытается унести тебя ветер. И чем он злее, чем недовольнее, тем быстрее домчишь ты до своего, и именно своего причала». «Легко вещать намеками и иносказаниями», — обиделась Митаюкине. «С реальными людьми так просто, как с парусом и ветром, совсем не получается. Вон, Маюни, остяк малолетний, и рода шаманского оказался, и бубен у него наследный, намоленный. Как шаманенок сей бить по коже натянутый начинает, так все заклинания мои прахом идут. Уж дважды от него избавиться пыталась. А все никак, отбивается, все порчи и проклятия рассеивает. Коли колдун хороший, отчего ты его чарами бьешь? Опять силу силой переломить надеешься? Чему тебя в доме девичества учили, чада?» «Слабость искать», — неуверенно ответила Митаюкине. «А в чем слабость колдуна сего?» «Молод еще, неопытен», — задумалась юная чародейка. «Мыслю, 16 годков ему еще нет. Казакам, атаману предан, прямо как роду своему им служит. Еще он кустине слабость сердечную испытывает, да никак сблизиться не решится. Она, понятно, холодна. Мальчишка деви белой вроде как по душе, однако же о прошлом лете, сказывают, менквы ее изнасиловали. С того времени от мужиков Устинья шарахается, а поначалу, ведаю, даже руки на себя наложить пыталась». «Ну вот, а сказываешь, места слабого у него нету», — обрадовалась служительница смерти. «Нечто устоит, простолюдинка дикая, пред умением твоим». «Не устоит», — пожала плечами Митаюкине. «Но жалко ее, ибо дева милая и добрая. Да и что проку мне с того, что ее изведу?» «А, позор на мою седую голову!» — внезапно зашипела старая Нина Пухуца, воздев руки к небу. «Что за глупую девку выбрала я себе в ученицы? Она видит слабость своего врага, но не может придумать ничего, кроме убийства. Она не желает призвать к себе в помощницы мудрости и хитрости, опять полагается лишь на силу, подобно тупым драконам и воинам. Позор мне!» Клянусь семью дочерьми Сиев Нганиса, не желаю тебя больше видеть, жалкое порождение Нуера. Прочь, прочь, уходи! Не желаю больше тебя видеть!» И дряхлая служительница смерти внезапно растворилась в воздухе, словно ее и не было. «Нина Пухуца!» — вскочила девушка с тревогой, оглядываясь. «Ты где? Не бросай меня!» «Мне не нужны глупые ученицы!» — прошипела, накатываясь на Гальку, очередная волна. «Не приходи, пока не изгонишь врага своего. Ни силой, умом одолев». «Но как, Нина Пухуца? Дай мне хотя бы подсказку». «Чтобы достать скорлупку из воды, не нужно ловить ее, дитя», — пропел ветер в самое ухо юной чародейки. «Брось неподалеку камень, и волны сами вынесут ее на берег». Митаюки Нэ не рискнула ответить вслух, что она думает про намеки о скорлупках, камнях и волнах, дабы не раздражать могучую злобную колдунью. Впрочем, та и сама ее мысли и эмоции наверняка ощутила. Посему девушка лишь поклонилась вежливо и поспешила к острогу, к воротам которого успели добраться вернувшиеся с дровами казаки. Выстроенный на острове холодного Северного моря острог был могуч. Шагов 200 в длину и 300 в ширину. 5 человеческих ростов в высоту, нижние срубы засыпаны камнями и галькой. Вход сделан через подвесной мост в ворота, поднятые на высоту в 2 роста. Обширный ледник с припасами в подклете, в каковую был превращен весь нижний этаж острога. Митаюки представить себе не могла силы, способной захватить столь могучую твердыню. Однако белокожие русские воины постоянно продолжали что-то укреплять, доделывать, усиливать и наращивать. Холодные воды надежно защищали острог от огромных ящеров, быстро засыпающих при остывании и теряющих подвижность. Пищали с фальконетами, оберегали от лодок с воинами Сиртя, будь те попытаются переправиться с берега. Крепкие стены и подъемный мост спасали даже от тех врагов, что могли подобраться незамеченными, скрываясь под покровом темноты или колдовскими чарами. Ибо перебраться через препятствие такой высоты или пройти сквозь двойные тесовые ворота было не по силам даже сильнейшим из чародеев. Увы, но все имеет свои пределы, даже заклинания. Один недостаток был у твердыни – холодная. Здесь, на изрядном удалении от сотворенного мудрыми предками Сиртя второго солнца, зимой не таял снег, летом было зябко даже в ясные дни, а частые туманы пробирались во все щели, высасывая тепло, словно оводы живую кровь. Острог приходилось топить постоянно, доставляя от далеких сосновых боров и ельников по 2-3 струга дров каждый божий день. Вот и сейчас, полувытащив большущие корабли на берег, одетые в засаленные стеганые кафтаны и мохнатые шапки, казаки забрасывали стволы сваленных где-то у реки сухостоев на плечи и по одному, по двое несли их к воротам. Митаюки, раз уж не удалось встретить мужа перед причалом, метнулась к дороге и с разбегу повисла у него на шее, покрывая лицо поцелуями. «Матвей, вернулся наконец-то! Как я по тебе соскучилась!» Плечистый казак, черноволосый и чернобородый, с густыми, как усы, бровями, волочащий на себе ствол в 3 роста длиной, покачнулся от толчка и недовольно буркнул. «Да тише ты, оглашенная, повалишь!» Однако юная чародейка ощутила в его сознании теплую волну удовольствия. Суровому внешне мужчине нравилась страстность и преданность жены. От идущих впереди и сзади воинов докатилась волна легкой зависти. Белокожие чужаки завидовали своему собрату, женщина которого относилась к нему с подобной страстью. Равно как и тому, сколь красива туземка Сиртя. И бедра широки, и грудь высока, и волосы пышны, и лицом гладкое, все при ней. Митаюки Нэ недаром считалась в доме девичества одной из первых красавиц. Ну а того, что она была еще и одной из сильнейших чародеек, дикарям знать вовсе не следовало. «Что же так долго?» — обнимая мужа и прижавшись к нему, пошла рядом с Матвеем Митаюки. «Я уже вся извелась». «Да откуда долго-то?» — недоуменно хмыкнул казак. «Утром отчалили, а ныне еще и сумерки не настали. Сухостоя и валежников в барах еще много». Искать не пришлось. «Беспокоилась я», — прижалась щекой к его плечу юная чародейка. Учение девичества гласило, что жена должна всегда выказывать радость возвращению мужа и проявлять о нем беспокойство. Радостная встреча у родного очага – твердый залог того, что мужчина всегда будет искренне стремиться домой, к супруге, а не искать другого приюта и утешения. Увы, многие девушки Сиртя, покинув дом девичества, быстро забывали женское учение или не пользовались им, удивляясь потом, что мужья находят утешение в чужих объятиях. Однако Митаюки Не была не такой. Она не забывала мудрости предков и знаний, на постижение которых ушло несколько лет. И хотя юная чародейка была уверена в любви своего мужа, выдержавшей испытания и разлуками, и размолвками, и смертельной болезнью, однако же все равно не забывала и приворотным зельем не меньше раза в месяц его напоить, и радостными объятиями встретить, и в постели приласкать. Чем больше связующих нитей меж людьми, тем узы крепче. Постоянный огонь горел в остроге в обширной жердяной пристройке во дворе, служащей одновременно и для приготовления пищи, и для выпаривания соли из морской воды, и для выварки клея из костей. В общем, не угасал ни днем, ни ночью. У казаков всегда находилось, что над пламенем повесить. Дым поднимался вверх, стелился под крышей и выползал в широкую щель между дранкой и крепостной стеной. Однако, благодаря постоянно полыхающему огню, в пристройке все равно было жарко. Тепло расползалось в стороны и через распахнутые двери башен, через окна пристроек, через сами стены, просачивалось внутрь, в обитаемые помещения. Митаюки не раз удивлялась хитрости и мастерству белокожих иноземцев. И строили они быстро и прочно, и устраивались с удобствами в любом, даже самом диком месте. И ловко всякие свойства материалов подручных использовали. Хотя, конечно, живи, Сиртя, в холоде, они бы наверняка тоже научились и дома с толстыми стенами строить, и тепло по спаленкам разводить, и деревья рубить споро, и очаги крытые делать. Однако предки могучего народа Сиртя оказались куда более мудры и сильны, и потому зажгли над выбранными для жизни землями второе солнце, куда более жаркое, нежели небесное. И потому их детям не пришлось придумывать изб с печами, теплых одежд, заботиться о припасах на зиму. Теперь Митаюки уже не знала, к добру ли была эта великая мудрость или нет. Жить в тепле и сытости, не знать опасностей и страданий. Можно провести весь век хоть голому в шалаше, не замерзнешь. Можно не заботиться о пропитании. Шаман к обеду всегда зверя какого-нибудь призовет. Можно не уметь сражаться. Все едино, любые споры великий Сидей, совет колдунов, разрешает. Может, и права злобная, проклинаемая всеми Нины Пухуца, служительница смерти. Может быть, и верно народу Сиртя нужно пройти испытание, оказаться на краю гибели, чтобы возродиться снова, вернуть силу, храбрость и мудрость далеких предков, что зажгли над северными землями жаркое второе солнце. Первое, что услышала Митаюки, войдя в острог, это протяжный гул бубна, подобно шипам речного ерша, скребущий по ее коже. Намоленный поколениями остякских шаманов, покрытый заклинаниями и священными знаками, посвященный духам земли и богам небес, бубен потомственного шамана был силен, как племенные идолы Сиртя, и звук его, расползаясь, постоянно портил, корежил, рвал все наговоры и заклинания, что плела юная чародейка, защищая своих друзей и навевая порчу на недоброжелателей. Самым обидным было то, что малолетний остяк, похоже, даже не догадывался, как сильно вредил стараниям Митаюки. Он просто пользовался бубном так, как учили его далекие предки. Стучал по туго натянутой коже, стучал часто и сильно, когда затевал свои родовые обряды, и редко, мимоходом, когда не имел никаких планов. Вот и сейчас Маюни сидел в своей истрепавшейся малице возле рослой темноволосой казачки Устиньи, разминающей пупырчатую кожу волчатника, и что-то ей рассказывал, заставляя улыбаться. Но при этом не забывал паршивец время от времени шлепать ладонью по бубну. Интересно, и чего остяк нашел в этой бледной иноземке? Сам вон, чуть не на голову ниже, в плечах вдвое уже, ускалицей, краснокожей, курносой. Всем же с первого взгляда понятно было, не пара. Ведь не раз в остроге пленницы и из рода Ниней-Нинець оказывались, и из рода Сиртя. Иные и собой неплохие, за мужчину схватились бы с радостью, выбирай не хочу. А нет, прилип Маюник к казачке и глаз от нее не отводит, и ни о ком другом не говорит. Верно, ни о ком другом и не думает, подлый шаманенок. Может, вправду рассчитывает достойной парой Устиньи стать, как вырастет. Все же он мальчишка еще, ему расти и расти. И росту, глядишь, в нем изрядно еще прибавится, и плечи вширь развернутся. Хотя не дастся казачка, наверное. После того, что пережила, никому более в руки не дастся. «Значит, у Устиньи есть слабость шаманенка», — вспомнила юная чародейка подсказку Нины Пухутца. «Она беззащитна. Через нее избавляться от Маюни и надобно». Метаюки Не отпустила локоть мужа, постояла в задумчивости и направилась в угол острога, к странной парочке. «Хорошего тебе дня, милая Устинья», — приближаясь, кивнула юная чародейка. «И тебе хорошего дня, охотник Маюни». «Чего тебе надо, ведьма?» — моментально окрысился Остяк и торопливо дважды ударил бубен. От него на Метаюки накатилась волна недружелюбия. Хорошо хоть не ненависти. Раньше шаманенок пленницу убить был готов. Из мести за всех людей Нине и Нинец, уничтоженных, порабощенных или отданных на корм менквам колдунами из родов Сиртя. Но теперь... После того, как Метаюки, вытаскивая своего мужа из простых казаков в сотники, совершила для ватажников множество добрых дел, Остяк девицу просто недолюбливал. Зарезать не зарежет, спиной поворачиваться можно, но помощи точно не дождешься. «Ты чего так, Маюни?» Добродушная казачка, чувств своего малолетнего поклонника не понимающая, поднялась юной Сиртя навстречу и крепко ее обняла, поцеловала в щеку, сглаживая грубость Остяка. «Метаюки же к нам с добром». «Не умеют они с добром, Сиртя проклятые!» Угрюмо отозвался шаманенок и опять шлепнул ладонью по бубну. «Будь их воля, все бы уже по ямам сидели. Хорошо хоть не управиться им с русскими, а ты ластятся». «Зря мечтаешь, следопыт», — усмехнулась Метаюкине. «Чтобы ластиться, у меня муж имеется единственный. Ему верна до конца жизни буду и ни к кому иному даже под пытками не прикоснусь». «Мягко стелите, ведьмы!» Над острогом прокатился очередной бум. «Ан постели завсегда с шипами ядовитыми!» Муж не жаловался. Чародейка присела рядом с белокожей подругой и тоже стала разминать кожу, взявшись с жесткого еще дальнего края. «Или ты ему мою не завидуешь? Ревнуешь, что не тебе, а Матвею Сергея ложу стелю?» «Вот еще!» Аж дернулся Остяк и торопливо, с опаской глянул на казачку. «Устная, тебя во сто крат милее. Лучше рядом с нею просто сидеть, нежели с тобой спать». «Перестань, Маюни!» Теперь уже зарделась от смущения Устинья. «Что ты говоришь?» «А то и говорю!» — вскинулся Остяк. «Мне уже больше 15 годов, почитай. Охотник я. Могу тебя под защиту взять, коли нужда такая выйдет. И голодный рядом со мной ты никогда не останешься». И про бубен свой шаманенок забыл. И про нелюбовь к чародейке из рода Сиртя. И про невозмутимость мужскую, про все сразу. Нет, все-таки Устинья была его самой главной слабостью. Вот только как ею воспользоваться? Никакими заговорами, порчей или зельями до казачки не добраться. Развеет шаманенок. Разве токмо самого спровадить, а после и за деву взяться? Метаюки прищурилась, спросила. «Скажи, следопыт». «Как долго вам до городов русских добираться пришлось, когда вы летом кость тавлынгов там на зелье и одежду теплую меняли?» «А тебе зачем, ведьма?» — моментально насторожился юный шаман, хотя за бубен и не схватился. «На наши ладьи порчу кто-то напустил, вот что я тебе о том путешествии скажу». Чародейка пожала плечами, словно не понимая, о чем он сказывает, и опять поинтересовалась. «Интересно, коли вдоль берега на закат плыть, на лодке легкой, под парусом, быстро ли добраться можно? Просто ли? Коли припасы собирать, так пара мешков вяленой рыбы на путника хватит, а ли мало выйдет?» «Незачем тебе сего знать, Сиртя!» Маюни, быстро становясь прежним, взялся за бубен. «Знаю я вас, колдунов. До земли большой доберетесь, порчу на города напустите, головы людям заморочите. Весь мир вашими подлостями пропадет. Будет и на русских землях, ака здесь, только мы вы до чудища». «Не хочешь сказывать и не надобно». Метаюки сделала вид, что обиделась. Бросила кожу, поднялась, посмотрела на Устинью, поправила ей выбившуюся из-под платка прядь волос. «Хороша ты на диво, казачка русская. Скажи, а по обычаю вашему, токмо мужу волосы твои видеть можно, али еще кому?» «Коли по обычаю, то мужу одному», — согласилась девушка, «а коли по жизни, так и подругам, и в бане с кем паришься, видят. Ну и дети знамо, коли будут». Устинья понурилась, стала сильнее растирать шкуру волчатника, придавая ей мягкость. Чародейка же, отступив и бросив на шаманенка недовольный взгляд, отправилась через весь острог к воеводскому дому, толстостенному, рубленному из еловых стволов пятистенку, уже точно зная, что надобно делать, дабы шельмеца укротить. Здесь Митаюке повезло. Настю, жену атаманскую, она аккурат за кормлением сына застала. Мужчин же никого не имелось. То ли укрепления и посты атаман с сотниками обходил, то ли с дровами помогал, то ли за стругами присматривал. И потому женщина была одна, излучая волны умиления. Почти одна. Причмокивающего малыша на ее руках в расчет брать было еще рановато. «Славный крепыш», — похвалила младенца Митаюке. «Ишь, какой розовощекий! Ручки толстые, сам упитанный, волосики уже растут. Крепкий воин будет, статный и красивый». «Сплюнь, сглазишь», — торопливо перекрестилась женщина. «Я порчи не наведу, ты же знаешь», — спокойно ответила юная чародейка и провела обеими ладонями вдоль тела малыша, внимательно прислушиваясь к ощущениям. «Не, все ровно и тепло, провалов не ощущается. Здоровенький. Из глаза никакого. Хочешь амулет защитный от наветов или хаманки сплету?» «Нехорошо это, не по-христиански», — покачала головой юная мать, поправила платок. Юная ведьма ощущала, что в душу подруги просачивается неуверенность. «Грех, бесовство. Так мы отцу Амвросию ничего не скажем», — подмигнула Митаюке женщине. «Ну, если не сказывать», — еще больше заколебалась Настя. «Сплету, заговорю, а ты в колыбельку спрячешь». Чародейка Сиртя отошла к плетеному из толстого лыка коробцу, подвешенному к потолку. Внутри лежал толстый слой мягкого и теплого болотного мха, сверху застеленный серой тряпицей. Под мхом никто не увидит. «Коли не увидит никто...» Женщина прикусила губу, все же не решаясь открыто соглашаться на языческий оберег. «Зима скоро», — погладила ладонью край колыбельки Митаюке. «Мы здесь от солнца предков далеко, холодно будет. Детям хорошо бы подстилки из шерсти тавлынгов свалять. Шерсть сия от холода зело хорошо спасает, и лечебная она от половины хворей оберегает. Для малых полезно очень было бы». «Их у нас в остроге ныне с полдесятка набирается. Позаботиться надо бы». Юная чародейка уловила возникшую в сознании атаманской жены волну жалости. И даже поняла, чем она вызвана, ибо ощущалась ее эмоцию не в первый раз. Здешние жалели Митаюке за бездетность. Муж тревожился за здоровье названой супруги. Иные казаки поглядывали с удивлением. Что поделать, дикари пребывали в уверенности, что замужняя баба обязательно должна понести. И коли пуза нет, стало быть, больная, неладно что-то с женщиной. Считаться увечной чародейке не хотелось, и она в душе смирилась с тем, что рожать придется. Но момент сей все откладывала и откладывала, надеясь родить не женой сотника в дымном тесном остроге, а супругой вождя в собственном просторном жилье. Однако, похоже, пора. И еще немного, и вместо удивленных взглядов будут косые, потом пойдут слухи. И все, от пятна не отмажешься, навсегда болезной считаться будешь. «Ничего, Митаюке, все хорошо будет», — внезапно утешила ее казачка, словно подслушав тревожные мысли. «Ты еще молодая». «Да, будет», — рассеянно ответила чародейка, «а шерсть тавлынгов взяло на пользу острогу нашему пришлась бы». Детям подстилки, воинам плащи, штаны, малицы теплые, стенам обивка. Тавлынги перед зимой линяют, и потому ныне шкуры их особенно теплыми будут. Да и мясо знамо с каждого изрядно выходит. Мясо лишнее, а строгу ведь только на пользу будет. Зима скоро. Реки и море замерзнут, рыбалка кончится. Кушать же токмо сильнее захочется. «Да, Митаюке, да», — утешающе кивнула Настя. Ребенок, наевшись, отвалился от ее груди. Женщина промокнула его губы мхом, отнесла в колыбель. «Пойду я», — завистливо вздохнула юная чародейка. «Ты заходи, милая», — оглянулась на нее жена атамана. «Поболтаем». «Зайду», — кивнула Митаюке. «Оберег сплету и приду». На улице уже наступили сумерки, и почти все обитатели острога собрались в загородке у длинного пылающего очага. Афоня, прости господи, прочитал молитву, благословляя снятые котлы с мясным варевом, слегка разбавленным найденными на берегу кореньями, луковицами и сушеными травами. И люди взялись за ложки. То, что ватага питалась вся вместе, у общего очага, было для Митаюки привычно. В селениях Сиртия тоже весь род за едой собирался вместе. В одиночку в домах кушали лишь больные, немощные, да иногда вожди с колдунами, отделяясь ради своих бесед и советов. Странным казалось то, что ватажники не знали разницы между людьми, равно пуская к своим котлам и атамана, и простого ватажника, и русского, и остяка, и пленниц Сиртия, и законных жен. Словно бы и не было между людьми разницы в происхождении, в родовитости и разноплеменности, разницы между победителями и побежденными. Сходив наверх, в спаленку за ложкой, вместительностью в два кулака, казаки такими пользовались, Митаюки Нэ зачерпнула варево для себя, нашла взглядом мужа, уселась на длинные лавки рядом с ним, нагло оттерев кольшу. Казак, впрочем, не противился. Как же жену к мужу не пустить? Чародейка прижалась к Матвею, отхлебнула немного зачерпнутого варева, положила ему голову на плечо. «Как хорошо, что ты со мной, любый мой, единственный!» Муж молча обнял ее за плечо. Митаюки довольно мурлыкнула, притерлась к нему. Вечером в загородке было хорошо. В тесном кругу ватага казалась единой, а все друзьями друг для друга. Плясали языки пламени, лицо грело огнем, а животы растекающимся внутри варевом. Казаки шутили и смеялись, целовали своих женщин и ласкали пленниц. И что странно, здесь, в общем веселье, даже невольницы не испытывали такого уж большого страдания. Наверное, потому что были уверены, что бы ни случилось, как бы ни сложилась судьба, как бы ни вели они себя днем, переча старшим или ленясь, однако каждый вечер здесь, в остроге, они найдут крышу над головой, сытный ужин и ласку сильного мужчины. Что за жизнь женщине без жарких объятий? Не всем дано, как Митаюке, самой выбрать себе мужа. Но вкусить сладость крепких объятий желает каждая. «Ты кого хочешь, мальчика или девочку?» — подняла глаза на Матвея юная чародейка. «Чего вдруг спросила?» — прервал рассказ о пляшущих бревнах серьга. Сегодня у него так вышло, что две сухостоины убежать от струга пытались, как потом оказалось из-за упругой ветки, затаившейся под бортом. «Выбрать можешь, любый мой». Спрятав за пояс опустевшую ложку, Митаюки повернулась и откинулась на спину, положив голову ему на колени и глядя в лицо снизу вверх, пальцем отводя упругую бороду. «Как скажешь, так и будет». «Что, уже?» Тяжелая ладонь казака скользнула по ее телу, остановилась внизу живота поверх кухлянки, чуть сжалась. «Чтобы сие уже настало, муж мой драгоценный, стараться надобно», задорно ответила Митаюки, «а не на заваленке рассиживаться». Ближайшие воины дружно расхохотались. «Эх тебя, Матвей, поддела дикарка-то, захмутала, своего требует». «Пожалуй, оставлю я вас ныне, братцы», поднялся Матвей Серьга и подхватил хрупкую девушку на руки. «Дела!» Казаки развеселились еще больше. «Всегда бы нам такие заботы. Бедный сотник, ни днем, ни ночью роздыха нету. Вот она, жизнь женатая, даже поесть и то толком некогда». Впрочем, смех смехом, а сами ватажники сразу к полонянкам потянулись, дабы тоже на свою долю работы сладкой найти. Матвей Серьга внес девушку в башню, стал подниматься по ступеням. Казак, казалось, не ощущал ее веса. Могучий, как трехрог, и столь же несокрушимый. Митаюки видела его в бою. И воспоминания о той схватке, в которой она сделала свой выбор, и в которой решалась ее жизнь и судьба, разбудили желание. Обнимая мужа за шею, она подтянулась, зарылась лицом в курчавой бороде, а потом стала целовать губы. Сотник преодолел последний пролет лестницы, ногой захлопнул люк, опустил жену на закрытую покрывалом копну сена, стал неспешно раздеваться. Митаюки же торопливо скинула кухлянку, откинула в сторону и сзади напрыгнула на мужа, опрокинув на постель. Вывернулась из-под падающего тела, тут же оседлала. Матвей не сопротивлялся. Юная Сиртия уже давно успела приручить могучего дикаря, доказав, что нежные игры доставляют куда больше удовольствия, нежели грубая похоть. Теперь эта непобедимая гора мяса и воинского мастерства покорно отдавалась ее прихотям, не помышляя о сопротивлении. Шрамы, шрамы, шрамы. Округлые и вытянутые, угловатые и похожие на паутины. Испещренная ранами грудь казака раскрывала всю его суть и судьбу. Прижав ладонями плечи мужчины к постели, юная чародейка стала целовать эти шрамы, словно соприкасаясь с жизнью мужа. Но бедра ее при этом, конечно, лежали на бедрах мужчины и совершенно случайно то и дело касались его достоинства, то отодвигая, то прижимаясь и тут же отдаляясь. Само собой, плоть ее жертвы не выдержала издевательства, быстро набирая силу, и вскоре Митаюки ощутила попытки плоти пробиться дальше, к вожделенным глубинам. Однако казак еще владел собой, желая просто получить удовольствие. И потому, верное учению девичества, чародейка не поддалась, прикинулась непонятливой, продолжая оглаживать руками грудь Матвея, то сдвигаясь чуть ниже и почти позволяя мужчине добиться своего желания, то вдруг поднимаясь выше, целуя его в глаза или губы, но тем самым ускользая от почти ворвавшейся внутрь горячей плоти, и тут же опять соскальзывая, словно поддаваясь. Воина хватило совсем ненадолго. Разгоряченный, раздразненный, раздираемый между близостью и недоступностью, он окончательно ухнул в пучину страстного желания, аж зарычав от ярости, скинул ее и навалился сверху, прорвав сразу все преграды, заполнив всю до самого потаенного уголка, если не плотью, то желанием, смял, одолел, покорил. И Митаюки с готовностью сдалась, растворяясь в потоках его любви, отдаваясь целиком и полностью, позволяя мужчине все, чего ему только желалось. «Пусть будет мальчик», — решила она и раскрыла врата своего лона, позволяя мужу стать властелином даже там, где раньше оберегалась ее последняя тайна. «Пусть будет сын». Митаюки закрыла глаза и отпустила из сознания последние мысли, оставляя в себе только сладострастие, жар и желание.